В комнату вошла Елена Глебовна Косарева, невзрачная женщина средних лет. Это она опекала и оберегала Ольгу Иловайскую на протяжении всего времени, что я находилась в этом доме. Приблизившись к киоту, она зачерпнула ложечкой ладан и добавила его в лампадку. Запах в комнате стал еще сильнее, у меня закружилась голова. В дверь постучали. Косарева подошла и прислушалась, но не открыла. Стук раздался снова. «Елена Глебовна, откройте, это я, Пурекордов». «Войдите», — сказала она, отступая от двери. Наблюдая сквозь небольшую прореху, чуть ниже уровня глаз, я заметила разительную перемену в облике Косаревой. На людях она выглядела приживалкой в чепце, богобоязненной ханжой, одна забота которой состояла в умении угодить хозяевам, а сейчас перед Пурекордовым стояла и пристально на него глядела не старая еще женщина. Я замерла в ожидании, моля, чтобы на меня никто не обратил бы внимания. В носу чесалось, я мужественно сдерживала позывы чихнуть, не имея возможности пошевелиться. «Прошу прощения, что помешал вашему уединению, любезнейшая Елена Глебовна», — начал скрипач, цветисто и витиевато по своему обыкновению. «Но обстоятельства таковы, что мне необходимо расспросить вас кое о чем. Не будете возражать?» «Присаживайтесь, Александр Григорьевич», — сухо сказала Косарева. «С чем пожаловали?» «Прецептор вами недоволен», — покачал головой Пурекордов. «Он доложит великому приору о вашем упущении. Как вы могли допустить такое?» «А что прикажете делать?» В голосе Косаревой мне почудилось напряжение. «Я денно и нощно охраняла подопечную, наставляла ее на путь истинный, но она строптива и не желает подчиняться. Кто мог подумать, что ее отношения с Мамоновым зайдут столь далеко? Ей уже 26 лет, давно пора остепениться, но она и слышать ничего не хочет. Сколько раз я предлагала ей достойные кандидатуры из числа наших братьев. Не желает, и все тут. Вы думаете, я не говорила об этом с прецептором? Но он в Москве, великий приор в столице, а помощи никакой. Вот вы заглянули, да, как оказалось, не в добрый час. А так все одной приходится хлопотать». «Может, оно и к лучшему, как ни прискорбно об этом говорить», — задумчиво произнес скрипач. «Случилось то, что случилось, и дайте только срок. Выпутаемся из официального расследования. Подумаем, что с ней делать. Да еще вдова осталась. Наследство с дочкой делить». «Как это все не кстати. Попасть под подозрение полиции... Это последнее, чего мне хотелось бы сейчас. «Александр Григорьевич, кто же совершил эти убийства?» — робко спросила Косарева. «Я душой и телом предана нашему делу, но я не хочу быть замешанной в преступлении, которого не совершала. Боязно мне тут находиться, особенно после смерти Сергея Васильевича». «Кажется, вы, сестра Косарева, забыли клятву. За дело ордена в огонь и в воду, на плаху и позор. Вам поручили важное задание — быть глазами и ушами этого дома. А вы решили отступницей стать? Не выйдет. Перед вами показательный пример. Неужели не впечатляет?» «Так Иловайского убили?» Косарева ахнула и отшатнулась от Пурекордова. «Не ваше дело», — оборвал он ее. «Ваш ранг не позволяет вам знать слишком много. Делайте, что вам говорят. Это принесет большую пользу и вам, и нашему обществу. И не суйте свой нос куда не следует». Пурекордов встал и направился к двери. «И еще, любезная Елена Глебовна», — в его голосе снова послышались чарующие обертоны. «Приглядите, пожалуйста, за вашей соседкой справа, госпожой Авиловой. Уж слишком часто она оказывается первой в местах, где ее присутствие совершенно излишне. Вы меня поняли, драгоценнейшая?» и он вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. Несчастная Елена Глебовна пошатнулась, упала на колени перед столиком с киотом и принялась истово молиться. Она шептала «Спаси, сохрани!» и била земные поклоны. Ее гордости хватило ненадолго. Смотреть на это было и смешно, и странно. Зная, какому святому она молится, мне не верилось, что ее мольбы дойдут до Всевышнего. А носки моих туфель, выглядывающие из-под занавеси, доставляли мне особые неудобства, как бы хозяйка комнаты меня не поймала на горячем. Нужно было как-то отсюда выбираться. Судя по поведению хозяйки, она не собиралась покидать комнату. А пройти незамеченной, ожидая, что Косарева заснет, не представлялось возможным. Чихать хотелось нестерпимо. И я решилась. Резким движением, отдернув занавеску, так что слепящий солнечный свет ударил Косареве в глаза, я вышла из своего надежного убежища и громко чихнула. От неожиданности женщина отпрянула, упала навзничь и завопила. «Явился! Слава тебе, Господи! Услышал мои молитвы!» «Кто явился? Елена Глебовна, это я, Полина, не бойтесь! Простите, что без спросу вошла к вам в комнату. Так уж получилось!» Косарева смотрела на меня безумным взглядом. Не говоря ни слова, она тыкала пальцем куда-то поверх моей головы. «Что такое? Что вы хотите сказать?» Наконец она пришла в себя и с трудом вымолвила: «Кудри!» Тут я поняла. Несчастная женщина приняла меня за Александра Сергеевича Пушкина, которому только что истово молилась. Мои волосы, короткие, нечесанные, неуложенные в прическу, велись непокорными кудрями. Да еще солнце светило в спину. От этого вокруг головы образовался нимб, а лицо оставалось скрытым в тени. Наконец выражение лица ее стало осмысленным, она тяжело вздохнула и поднялась с пола. «Вы все слышали?» — со страхом сказала она, заглядывая снизу вверх мне в глаза. «Да», — ответила я, — «и уверяю вас, Елена Глебовна, что никому не открою вашей тайны, если, разумеется, она никак не относится к двойному убийству». «Я ни при чем, истинный крест!» — Косарева обернулась, чтобы перекреститься на икону с изображенным на ней Пушкиным, и немедленно опустила руку. Заметив ее нерешительность, я решила взять быка за рога. «Странная у вас икона, Елена Глебовна, неуставная. Может, расскажете, откуда она у вас? И если вас не затруднит, дайте что-нибудь поесть. У меня от голода голова кружится». «Сейчас, сейчас», — засуетилась она, открыла ящик комода и достала оттуда великолепно пахнущий пирог с капустой, завернутый в льняное полотенце. «Грешна! Люблю на ночь чаю выпить с пирогом. Вот с кухни и прихватила. Угощайтесь». Я накинулась на пирог, забыв о приличиях. А Косарева смотрела на меня, жалостливо качая головой и приговаривая: «Ох и худенькая вы, Аполлинария Лазаревна, в чем только душа держится». «Рассказывайте», — невнятно пробормотала я, не отрываясь от пирога. «Я буду есть и слушать». «Ну, хорошо», — вздохнула она и начала свою повесть. «Моя матушка, Мария Ивановна Денисова, родом из этих мест. Ее отец, мой дед, заседал в дворянском депутатском собрании, был потомственным дворянином и имел свой герб. Еще совсем юной девушкой матушка познакомилась у Осиповых Вульфов с гостившим в Тригорском Пушкиным. Она слегка картавила, была резва и хороша собой, чем покорила сердце поэта. Ей даже рассказали, что Александр Сергеевич называл ее «цветком в пустыне», «жемчужиной» и даже намеревался в нее влюбиться. Он писал ей письма, которые матушка держала в резной шкатулке, часто доставала и перечитывала. А потом Пушкин женился на Наталье Николаевне и этим разбил матушке сердце. Письма прекратились, надеяться уже было не на что, да и родители ее никогда бы не согласились на брак с поэтом, помня о его легкомысленном поведении и огромных долгах. Она сильно горевала, но вскоре к ней посватался поручик лейб-гвардии Глеб Венедиктович Косарев. И спустя полгода ухаживаний сделал матушке предложение. Родители ее, обрадовавшись столь выгодной партии, сыграли пышную свадьбу. Молодым выделили деревеньку, да душ около 200. Они и зажили. Я была пятым ребенком в семье. Росла тихо и спокойно, хотя и хвора, и не любила шумные детские забавы. С годами матушка становилась все более истеричной и капризной, бронила детей, собственноручно секла дворовых девок и корила супруга за то, что тот живет за ее счет. Оказалось, что он не был столь богат, как показывал при сватовстве. И неудивительно, что отец все чаще стал оставлять нас и уезжать на несколько дней, а то и недель, на охоту, навестить друзей и просто попутешествовать вдали от дома и властной супруги. Однажды мать собралась на богомолье в Тверской Христорождественский монастырь и взяла меня с собой. Поелику уверила, что посещение святого места исцелит меня от золотухи. Мы шли пешком 3 дня, останавливаясь переночевать в странно приимных домах. Придя в монастырь, матушка тут же стала молиться и бить поклоны у иконы Тихвинской Божьей Матери. Она несчастливо жила с отцом из-за своего характера и молилась в обители о ниспослании ей семейного счастья, обуздании гордыни и прощении грехов. На 2-й день после нашего пребывания в обители на монастырском дворе к нам подошла красивая дама в платье из черного шелка и кружевной шали на голове. За ней шла дородная няня и несла на руках прелестную девочку лет 5-6. Она подошла к матушке и представилась госпожой Ритцерс Камилой Аркадьевной. Матушке ничего не говорило это имя, но она по своей природной любезности вступила с дамой в разговор. Госпожа Ритцерс объяснила, что подошла к нам познакомиться для того, чтобы девочки, я и ее дочка, поиграли вместе. Матушка собралась была отослать меня к той няне, но я закапризничала, вцепилась в ее юбку, да так и простояла все время разговора. Помню, дама спросила, знакомо ли матушке имя графини Рагнеды Скарлади, фрейлины императрицы Елизаветы Алексеевны, на что получила отрицательный ответ. Примечание. Елизавета Алексеевна – жена императора Александра I в девичестве Луиза Мария Августа. Конец примечанию. «Я ее дочь», – гордо сказала новоявленная знакомая, немало не смутясь матушкиным незнанием. А моя покойная мать была известна своими благотворительными делами. Графиня Скарлади многое делала для устройства больниц, приютов, обучала сестер милосердия ухаживать за больными и немощными, и в знак особых заслуг похоронена в Воскресенском женском монастыре. Неужели вы ничего не слышали о моей матери? Матушка, извинившись, ответила отрицательно, но госпожа Рицес не отступала. Ей очень хотелось произвести на мою мать, державшуюся неприступно, впечатление своей знатностью и высоким положением. «Графиня Скарлади», — продолжала она, — «была знакома с великим поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Он дружил с ней и ее братом, моим дядей, и даже посвятил ему эпиграмму. Неужели и о Пушкине вам ничего не известно?» «Вы ошибаетесь», — сухо сказала матушка, недовольная тем, что о ней так низко подумали. «Вот о Пушкине я наслышана много, и не только наслышана. Мы были знакомы и даже переписывались». «Неужели?» — воскликнула собеседница. «Вы его видели, счастливица! Как я вам завидую! Расскажите мне о нем, прошу вас!» «Более того», — добавила польщенная этими знаками внимания матушка, — «он был в меня влюблен и посвятил мне стихи». И она процитировала госпоже Рицес строчки пушкинского стихотворения «О талисмане и коварных очах». «Боже мой!» — Камила Аркадьевна раскраснелась от избытка чувств и прижала руки к груди. «Какое счастье, что я набралась смелости и подошла к вам! Здесь святое место, где совершаются чудеса! Сам Бог послал вас мне!» И вновь предложила мне играться с ее дочкой. А когда я отошла в сторону, принялась шептаться с матушкой. Мне не хотелось играть с девочкой, она была маленькая, а нянька глупая, я скучала. Ребенок, заигравшись, стянул с себя вязаную кофту-распашонку, и я увидела у малышки на ручке родимое пятно, по форме напоминающее лошадиную голову. Она зачерпнула ладонями грязь из лужи и бросила в меня. Нянька тут же заквахтала, всполошилась и принялась вытирать ей мокрые руки, а мне стало так противно, что я бросилась к матушке, уткнулась головой ей в колени и стала причитать, мол, не хочу играть с этой девочкой, она нехорошая и пачкает мне платье. Камила Аркадьевна вздохнула, потому что я мешала разговору, и сказала: «Мне было очень приятно побеседовать с вами, госпожа Косарева. Надеюсь, мы еще увидимся и продолжим нашу интересную беседу». Она попрощалась легким кивком и удалилась вместе с няней и плачущей дочкой. Мы пробыли в монастырской обители около 10 дней, и все это время матушка общалась с госпожой Рицер. Они вместе молились в церкви, прогуливались по мощенному двору и разговаривали. Я все время находилась около них и помню, что главной темой их разговора был Пушкин. Они читали стихи, вспоминали случаи из жизни поэта и сходились в одном. Обе не любили его жену, Наталью Николаевну. Они считали ее ветреной дамой и причиной гибели Александра Сергеевича. По прошествии некоторого времени матушка с Камилой Аркадьевной стали закадычными приятельницами. И когда настала пора расстаться, они обнялись, расцеловались и дали друг другу обещание видеться как можно чаще. После возвращения с богомолья матушка почувствовала себя лучше, да и я перестала хворать. За лето вытянулась в нескладную девицу, которые в одночасье вдруг оказались короткие юбки и панталоны. Жизнь в доме стала поспокойнее, отец уже не уезжал надолго, все сидел в саду и курил трубку с длинным чубуком. Новоявленная подруга сдержала свое обещание и приехала спустя полгода к нам погостить. Она приехала одна, без дочери. Матушка очень обрадовалась, назвала госпожу Рицес своей ненаглядной подругой и представила ее отцу. На мое удивление, папеньке Камила Аркадьевна не понравилось. Он не вмешивался в женские беседы, только хмурился и уходил ловить рыбу со старшими сыновьями. Однажды вечером гостья попросила показать ей письма Александра Сергеевича. Прежде матушка никогда никому их не показывала. Отцу не нравилось даже упоминание имени поэта. Он переживал, что его выбрали и дали согласие на брак только потому, что поэт женился на другой. А чужих у нас в доме не бывало. Поэтому только мне позволялось смотреть и касаться драгоценной реликвии. Улучив момент, когда отца не было дома, матушка достала резную шкатулку орехового дерева и открыла ее перед замершей от восхищения Камилой Аркадьевной. Они перебирали письма, вновь и вновь перечитывали их, у матушки в глазах стояли слезы. Когда же наступило время отъезда, гостья попрощалась с нами и подарила матушке вот эту икону. Она сказала, что Александр Сергеевич святой, невинно убиенный исчадиями ада, и что молиться за него следует любому ревностному христианину. На следующий день после отъезда госпожи Рицерс матушке стало плохо. Она чувствовала сильные рези в желудке и кричала от боли. Приехавший врач пустил кровь, но это не помогло. Матушка скончалась. Обезумевший от горя отец кричал, что все беды от этой злодейки, пробравшейся в наш дом. Но я ему не верила. У нас на столе часто бывали грибы, может быть, мама съела какой-нибудь ядовитый. После смерти матушки хозяйство пошло прахом, наступило запустение. И мне, совсем еще молодой девушке, пришлось взять в руки управление делами имения. В той суматохе пропала шкатулка с письмами Александра Сергеевича, о чем я не перестаю сожалеть до сих пор. Икона с изображением Пушкина стала моей тайной. К ней я обращалась в тяжкие минуты, шептала молитвы и стихи. Боль отходила, а в сердце разливалась благодать. Я всегда мысленно благодарила Камилу Аркадьевну за чудный подарок. Прошло несколько лет. Братья мои разлетелись кто куда, Митенька в уланы, Саша казенную должность получил, а я оставалась при отце. Он сильно сдал, глаза плохо видеть стали и без меня никак не справлялся. Начали ко мне свататься разные женихи, помещик из соседней деревни Григорий Ардальоныч, приятель брата Митеньки Улан Корнеев, а мне никто по душе не пришелся. Я всем отказывала по одной простой причине. Они не читали и не любили поэзию Александра Сергеевича. О Пушкине знали лишь то, что поэт был гулякой, а жена наставила ему рога. Стихов и вовсе наизусть не помнили. Никто не мог сравниться с властителем дум моих. Только ему я поверяла свои помыслы и чаяния и каждый день в молитвах поминала Камилу Аркадьевну за бесценный подарок. Годы летели, все реже и реже приезжали ко мне свататься, а потом и вовсе прекратили. Мне было все равно. Я управлялась по хозяйству, ухаживала за отцом, читала Пушкина, вышивала, молилась. И благодать нисходила на мою душу. Батюшка скончался во сне. Госпожа Рицерс на похороны не приехала, и с тех пор я не знаю, что с ней. Наша связь оборвалась. А несколько лет назад мне нанес визит Сергей Васильевич. Он купил вот этот особняк на горе и ездил по окрестностям знакомиться с соседями. Иловайский мне сразу понравился. Он любил Пушкина и знал наизусть его стихи. «Бог послал мне собеседника с тонкой и понимающей душой, если бы я была хоть чуточку помоложе». В один из его визитов я рассказала о матушке и письмах Пушкина к ней. Сергей Васильевич пришел в необыкновенный восторг и тут же предложил мне продать ему эти письма, суля неслыханные деньги. Каково же было его разочарование, когда я сообщила, что письма утеряны вместе с резной шкатулкой. Иловайский долго расспрашивал меня, как и когда обнаружилась потеря, и пришел к странному выводу. Шкатулку украла госпожа Рицерс. Конечно же, я с негодованием отвергла это дикое предположение. И он уехал во свояси. Однако через месяц явился вновь и сделал мне следующее предложение. К нему в новый дом приезжает на жительство дочь Ольга, и он приглашает меня к себе в качестве компаньонки для его дочери. Гувернантка Ольге не нужна, она уже взрослая девушка, а вот компаньонка понадобится непременно. Сергей Васильевич несколько раз повторил это слово и добавил, что ничего зазорного в нем нет. В Европе во всех приличных домах живут высоконравственные солидные дамы, единственная обязанность которых – участвовать в беседах с хозяевами и гостями дома, а также разливать чай. Кроме того, Я смогу перевести в особняк Иловайских все вещи, которые мне дороги, мебель, обстановку и прочее. Тогда и волки будут сыты, и овцы целы. Жалование Сергей Васильевич положил мне хорошее, на всем готовом, прислуживать мне будут, за обедом место рядом с Ольгой, и я, поколебавшись, но скорее для вида, согласилась. Так я оказалась здесь. В деревне остался управляющий, ежемесячно он приходит ко мне с докладом, а я живу покойно и счастливо.